Глава 15. Эпиграф. Бой барабанов и гудение раковин. Топот тысячи ног. Ритмичный. Монолит насилия. В авангарде мужчины и женщины в железных шлемах. На их нагрудниках выгравирован герб Илинди. За ними внушающий страх легион пик, мечей и молотов. Лязг стали. Эхо кличей, от которых камешки осыпаются с потолка, подобно дождю. Обещание конца. Их время приходит. Неизвестный. Очнулся Амир на мягкой постели. На такой ему в жизни не приходилось спать. Все до единого мускулы ныли. Хотелось лежать, утонув в матрасе и пытаясь собрать воедино осколки памяти, разрозненные и туманные. Блеск океана, покачивание корабля, аромат специй, мускат и анис, нотка кардамона, как в тропических лесах Мешта. Звон стали, тающая мечта о яде. Харини в лазурном и золотом одеянии, подобное солнцу над волнующимся морем. И одинокий человек, привязанный к бушприту большой галеры. Фрагменты сошлись. Элангаван схвачен. И он сам позволил сделать это. Амир резко сел, обливаясь потом. Шамшир лежал рядом. На этот раз он не потерял его. Или потерял. Молодой человек огляделся. Комната сильно напоминала ту, в которую Арбалун пригласил их накануне. Вечность тому назад. И еще один фрагмент всплыл без спроса, вызвав гримасу на лице. Падение в море с корабля Илангавана. Он не столько прыгнул, сколько свалился, как если бы кто-то столкнул его с палубы. Новые воспоминания начали медленно разворачиваться, как слои одежды, открывая под ними наготу. Рука, протянутая к нему, пока он барахтался в бурных водах. Не Хасмин, нет. Этот не стал бы, даже испускай Амир последний вздох. Но Хасмин там присутствовал. Как и Калей. На большом судне позади них. Арбалун в хлопающем на ветру дхоти, в окружении отряда солдат Джанакари и малочисленного контингента из Ралухи с раскрашенными пиками и торжеством на лицах. Арбалун, воздевший руки и отдавший приказ вытащить Амира из воды, как подбирают коробочку шафрана с поля. Поспел для торговли пряностями. Поспел, чтобы нести через врата. Амир копался в мыслях, выуживая ускользающие отрывки воспоминаний. Каримбхай. У Амира участилось дыхание. Он выпрыгнул из кровати, шаря глазами по комнате. В углу поля зрения материализовалась Калей. Как давно она здесь? Девушка стояла у окна, глядя на мрачное побережье Джанака, на сгущающиеся тучи. Волосы ее были собраны в тугой пучок, глаза припухли от бессонницы. «Ты поела?» – пролепетал он инстинктивно. Калей медленно покачала головой. «Разумеется, нет. Но откуда у нее возьмется аппетит?» Память возвращалась медленно, и сотворенная им глупость всплыла на поверхность, как желчный ком. Поразительно, что она его еще не убила. «Что произошло?» Все равно задал вопрос Амир, как если бы еще испытывал потребность в этом разговоре. «Что произошло?» Калей ощерилась. «Ну и выдержка у тебя, носитель, раз хватает наглости спрашивать об этом у меня. Произошло то, что по причине принятого кое-кем странного решения Мадира оказалась здесь, в этом дворце». «Моего странного решения? Ты колебалась. Я видел это, Калей. Ты не могла заставить себя убить ее». «И это означало, что тебе следовало напасть на нее, не на меня! О, врата!» Амир смежил веки. Покой опустился на его ум. Тишина, наполненная теперь воспоминаниями о том утре. Почему он помешал Калей убить Мадиру? Он не знал даже, правду ли сказала Мадира. Кто вообще способен заявить такое, если не брать в расчет безумцев, что бродят по улицам Талашшука, уткнувшись носом в котелок с горячим имбирем? А может, он просто хотел, чтобы эти слова оказались правдой? Иррациональное стремление на грани отчаяния. Да, Наверное, так и есть. Не потому, что так было правильно. Амир был совершенно уверен, что пока Мадира не призналась в безумном намерении уничтожить врата, он желал видеть ее мертвой. Мертвой, мертвой, мертвой. Это ошеломляло, как если бы он был гвоздем, и по нему колотили со всех сторон без передышки. Чтобы кому-нибудь пришла в голову идея уничтожить врата пряностей, насколько же должна была спятить Мадира? Наверняка это ложь. Теперь, трезво поразмыслив, Амир понимал, что она просто стремилась выиграть время, дать джанакским кораблям подойти ближе. Ну, в минуту такой опасности он и сам был готов ляпнуть что угодно ради спасения, ради надежды. «Но это невозможно», — проговорил он наконец, обретя способность здраво мыслить. Когда Калей бросила на него недоуменный взгляд, он продолжил, как если бы растолковывал очевидные вещи. «Уничтожить врата пряностей — это физически невозможно. Тысячи людей пытались сделать это в прошлом, и ничего не вышло. Врата нельзя разбить молотами, растащить слонами или разобрать по кирпичу. Это мне известно», — отозвалась Калей холодно. «Тогда что вообще Мадира здесь делает? Зачем ей понадобился Илангован? Да и любой из восьми королевств, если на то пошло. Она что, собирается переходить от врат к вратам, проверяя, не возьмет ли ее молоток камень? Я не знаю». «Что ты хочешь сказать своим «я не знаю»?» — огрызнулся Амир. «Ты ведь ее племянница. Ой, только не думай, будто я не слышал вашей милой беседы на корабле». Луч солнца заглянул в комнату, пробежав по мраморным плитам, а Калей все молчала. «У нее наверняка должна быть причина вынашивать столь причудливую идею», — подтолкнул ее Амир, смягчив, однако, тон. «Вы ведь семья. Как можно?» «Все это не имело бы смысла. Дай ты мне убить!» Девушка оборвала фразу, и не в первый раз Амир подметил, что образ суровой воительницы Юэрсена осыпается, как цветок зимой. Ее уклончивость обрела вдруг смысл, и Амиру не захотелось снова ее корить. Калей вернулась к созерцанию вида из окна. Амир решил, что разговор окончен, но девушка сложила руки на груди и сказала: «Даже не будучи блюстительницей престола, моя мать постоянно была занята сотней разных дел. Калей, у меня нет сейчас времени. Калей, пойди поиграй с другими девчонками. Калей, учись играть на ситаре или на сороде. Калей, ты лучше отдохни немного». Ей казалось, что Элинди без нее рухнет, и ее долг в том, чтобы тяжесть короны не раздавила тетю Мадиру. В итоге я больше времени проводила с тетей, чем с родной матерью. Тетя для меня все. Все, чего я добилась, это благодаря ей. Она воспитала из меня воительницу, поэтессу, ученицу и жрицу. Но прежде всего научила не бояться стен, которыми мы себя оградили. Амиру хотелось ущипнуть себя, дабы убедиться, что он наяву слышит слова Юэрсена, этой безжалостной и хладнокровной служительницы уст. Калей встретилась с ним взглядом, и ее ничуть не смутило недоверие в его глазах. «Это вовсе не означает, что у меня была плохая мать. Просто она считала, что ничего не делать – это лучший способ уберечь меня. А тетя Мадира считала, что лучший способ уберечь меня – делать все. И между ними оказался мой отец, тот самый человек, который, по словам матери, умер у тебя на руках в Холморе». Амир сглотнул ком в горле, вспомнив кровь, пачкающую рубаху, пока Файлан заклинал его отправиться в Элинди, и Кашини, сидевшую с каменным лицом на помосте для кресел. «Отец опасался, что я слишком сблизилась с Мадирой, и та, как блюстительница престола, оказывает определенное влияние на меня. И тогда было принято решение. В 9 лет мне пришлось встать на путь адепта уст и воительницы Юэрсена. Меня воспитывали как послушницу, учили бояться уст и почитать их. Учили видеть, как из-под кожи человека выступает кровь, и не робеть. Смотреть ему в глаза с близкого расстояния и не удивляться, если он никогда больше их не откроет. Однажды отец повел меня к устам, туда, где из пещеры вырывается пламя. Он научил меня молитвам и объяснил, что означает находиться под покровительством уст, сдабривать нашу еду вкусом алума. Меня учили служить устам и возносить молитвы бессмертным сынам, населяющим внешние земли. У Амира пересохло во рту, по телу пробежала дрожь. Ты видела их? Видела бессмертных сынов? Калей пожала плечами. Я их слышала. От их рева сотрясается гора Илом. Близко к городу они не подходят. Так они и на самом деле существуют? Арбалун предположил, что бессмертные сыны – это не что иное, как непроходимые горы и реки. В некотором смысле Амир предпочитал такое объяснение теории о существовании настоящих чудовищ, каких Кабир рисовал, следуя наставлениям Каримбхая. «Конечно, существуют», – Калей сдвинула брови. «Что за глупый вопрос?» «Вопрос из числа тех, что способны за считанные дни расшатать все основы твоего мира и все твои верования». Но вслух Амир этого не сказал. Вместо этого он погрузился в прошлое, вспомнил, как смотрел на рассвете с Саппой на ограду, отделяющую поля Ралухи от внешних земель. Это больше походило на прогулку к ограде. Ему она не понравилась. Все так. Он возражал и хотел вернуться, но Аппа заставил его остаться и смотреть. И они смотрели до тех пор, пока туман не поредел, и в свете зари не проступили лес и горы. Пока Амир не разозлился на отца за это безумие и не стал угрожать, что разорется, их найдут чавкидары. Быть может, он просто хотел показать тебе, как ничтожна твоя жизнь перед лицом непроницаемых внешних земель. Показать, что природа всегда побеждает. «Мать тоже радовалась, что у меня наконец появилась цель», — продолжила Калей, «что я служу Илинди самым почетным из способов. Только один человек был против». «Мадира», — прошептал Амир. Девушка кивнула. Впрочем, она ничего не сказала, даже как блюстительница престола. Только тихо склонила голову в день моего посвящения. Тетя благословила меня и заметила, что это к лучшему. Я ненавидела ее тогда. Ненавидела, но по-прежнему хранила ее секреты. Амир тактично вскинул брови. Тетя, она делилась со мной всем, даже в самые хлопотливые дни правления. Рассказывала, что ела, что собирается надеть, что ей по нраву и что нет. Передавала слухи при дворе, открывала тайны специй, поведала обо всем, касающемся духов и масел. Она раскрыла передо мной все свои секреты и не просила ничего взамен, только чтобы я держала ум открытым. Я знала о ее презрении к вратам пряностей. Поначалу мне казалось, причина в том, что они не дают ей, нам, исследовать дебри. «Стремление к странствиям заложено в природе человека», — говорила она. «Я чувствовала, что внимаю соблазнительным речам, пока мы заплетали друг другу волосы, играли в паланкунжи и плясали, как дикие павлины за закрытыми дверями наших палат. Она совершала вылазки за стены, в Ранагале. Я была ребенком, я верила ей. Я впитывала ее рассказы о внешних землях. Со временем эти разговоры становились все хуже. Она говорила опасные вещи, а я... Маранка и отец учили, что моя обязанность заставить молчать тех, кто произносит подобные речи. Но я не могла. Мне всегда казалось, что тетя просто поддалась пустым желаниям, беспочвенным надеждам. Это были те вещи, которые она не могла изменить, даже будучи блюстительницей престола. Я же служила ей шлюзом, старым архивом, куда складывают дела о прошлых неудачах. И потому я молчала, даже после вступления в ряды Юэрсена. Ничто из сказанного тетей не дошло до моего отца. В этом была первая моя ошибка. Калей испустила тяжелый вздох. Второй моей ошибкой было промолчать даже после того, как она повстречалась с тем злополучным человеком из Ранагалы. «Что?» Амир сел на кровати. С варваром, который изображал торговца и доставлял ей виноград, миндаль, белый перец, кардамон, арахис и яблоки. А попутно украл ее сердце. Она вздумала выйти за него замуж. Вот только кресла никогда не дали бы разрешения на подобный союз, даже если речь идет о блюстительнице престола. У Амира голова пошла кругом. Человек из внешних земель? Поставщик специй? И тогда она сбежала, предположил он, стараясь унять пульсацию в голове. Не казалось разумным перебивать Калей вопросами в такой момент. Не сразу. Только после того, как Маранг все узнал и убил того мужчину. Он принес ей его голову, еще теплую и окровавленную, и напомнил о ее обязанностях блюстительницы престола, что они заключаются в охране уст. Мой отец был начеку. Он подозревал, что тетя не в себе, озлоблена и потому способна на опрометчивые поступки. «Она ищет мести», — говорил мне он, и наказывал зорко следить за ней, пока они с Марангом укрепляют охрану уст еще большим числом Юэрсена. На исходе каждого дня он неизменно расспрашивал меня, о чем говорила сегодня тетя, какое у нее настроение, не встречалась ли она еще с кем-нибудь из незнакомцев. Но ничего не происходило. Мадира была невозмутима, как тьма, и исполняла возложенные на нее обязанности с покорностью машины, разливающей вино. В какой-то момент я решила, будто она совсем позабыла о случившемся. Так я и сказала отцу, что тетя и не помышляла покинуть трон, что долг перед Элинди превыше всего в ее сердце. Но однажды вечером тетя подошла и сказала, что прощает меня за то, что я выдала тайну ее любви Марангу. Мне нечего было сказать, потому что я не делала этого. Я поверить не могла, будто тетя думает, что я рассказала все Марангу. Я отправилась к отцу и сообщила, что Мадира больше не доверяет мне. Ко времени, когда мы пришли в королевские палаты, она ушла. Сбежала. Получилось так, что я была последней, кто говорил с ней. Это было... Я и представить не могла, что она покинет Элинди, что во имя любви или мести она отречется от всего, от родины, от меня, от веры, и выдаст наш секрет восьми королевствам. Маран был уверен, что она давно замышляла это. Кресла согласились. Мой отец согласился. Эти события предвещали катастрофу для торговли пряностями, но не означали конца света. Мы все еще могли остановить ее. В прошлом Юэрсену удавалось помешать элиндианцам обрушить торговлю пряностями. Но чтобы вовсе уничтожить врата пряностей... Я поверить не могу, чтобы моя тетя... Калей утерла слезы и смутилась, как если бы предстать перед Амиром заплаканной было ниже ее чести и достоинства. На лице ее проступила маска суровости, под которой она спрятала остатки обнаженной чувствительности. Не в первый раз с того бурного утра на корабле Амир попытался представить, каково это будет, вовсе не иметь врат пряностей. Его ум не мог вместить такую возможность. Он испытывал странные ощущения, позволяя воображению играть с этой мыслью. Она кажется почти такой же невероятной, какой казалось существование Элинди несколько дней тому назад. Невероятный, как наличие специи, способной совпадать по вкусу и запаху с любой другой специей. Не проходит и дня, Амир из Ралухи, как ты не спровергаешь одну невероятность за другой. Отныне никакого носительства. Свобода от чаши. Завтра, который он не в силах вообразить во всех деталях, лишь в ярких фрагментах струй источника, забившего из ниоткуда. Чувства переполняли его, не давая придать им форму и вписать в реальность. Врата. Он, должно быть, грезит. Осуществив свое намерение, Мадира избавит всех до единого чашников от их мук. Но если у нее не получится? Если она потерпит неудачу? Разумеется, ее ждет неудача. Как можно уничтожить врата пряностей? И что еще важнее, с чего ей вообще захотелось это сделать? Юэрсена, устало промолвил Амир, сжав руками голову и откидываясь назад на подушку. Ему казалось, что череп вот-вот разлетится на 1000 осколков, и его нужно скорее уложить на что-то мягкое. Сколько еще времени до их отправки? 12 дней. Дав этот ответ, Калей задышала чаще. Ее готовили к этому. Ее ум затачивали под подобный сценарий. Амир видел, как в ней борются противоречивые стремления. Сложно сказать, где кончается послушница Юэрсена и начинается племянница Мадиры, танцующая в тиши королевских покоев в Илинде. Но сейчас, пока она стояла у окна, истерзанная рассказанной ею самой историей, Амир понимал, что ей хочется покончить с этой двусмысленностью, найти предлог порвать с привязанностью к тете, если эта привязанность еще сохранялась. С былыми заблуждениями покончено. В ней не осталось места ни для чего, кроме стремления выказать себя достойной воительницей Юэрсена. По совести признать, для Амира это ничего не меняло. Мадира все еще не поймана, и если Юэрсена придут, то убьют всех и вся, кто знает про уста и Илинди. И этот список имен стремительно разрастается, не так ли? При этом, если все, во что он верит, имеет хоть какой-то смысл, врата пряностей будут стоять, как стояли. В голове звучал голос Маранга, перечисляющий варианты, которые есть у Амира. Какое на самом деле имеет значение, что делает Мадира? По сути, она просто женщина, обезумевшая от несчастной любви, лишенная семьи. Она ведет нелепую вендетту. Амир слишком долго лелеял подобные чаяния, чтобы научиться отличать реальность от вымысла, продиктованную страданиями израненной души. Помешать Калей убить Мадиру на корабле было поступком опрометчивым. То был наивный и отчаянный порыв, продиктованный надеждой и любовью. Но тогда... Почему Калей колебалась? Только потому, что Мадира ее родня? Он посмотрел на Калей. Она пристально вглядывалась в морскую даль, и Амир был уверен, что девушка утаила от него часть истории. Почему ее вовсе не так удивило признание Мадиры в стремлении уничтожить врата пряностей, как это произошло с Амиром? Потому что прежде та наверняка говорила Калей о своей нелюбви к вратам. Но Амир знал кучу народа, кому не нравились врата. Чаша кишела такими людьми, а если присмотреться, то и среди высокожителей найдутся такие, кому не слишком по нраву тесные отношения с другими королевствами. И что означает ее фраза, что Маранг и Файлан укрепляли охрану уст еще большим числом Юэрсена? Нет, эти вопросы нельзя задавать все сразу. Только никогда Калей переживает конфликт противоборствующих эмоций, странствует по бескрайним пространствам уязвимости и предписанного долгом гнева. Хрупкую связь, установившуюся между ним и девушкой, можно разорвать в мгновение ока. И стоит Амиру выказать неохоту к дальнейшему исполнению возложенной на них священной миссии. Дело может закончиться тем, что предназначенный для Мадиры Ятаган погрузится в его собственную грудь. Он уже испытал один раз судьбу, помешав Калей убить Мадиру. Второго раза ему не пережить. Он осознал вдруг, что Калей в свою очередь смотрит на него, как если бы не желает упускать из поля зрения. Не раз и не два он давал ей доказательства, что способен исчезнуть, а теперь деятельно помешал ей исполнить ее, нет, их миссию. Вероятно, девушка считает его неустойчивым и опасным типом, а, быть может, даже сомневается в мотивах, коими он руководствуется. Врата, но и без него она совершенно беспомощна. Наверняка это так, иначе почему она до сих пор здесь? Амир еще раз подумал об остающемся у них сроке, с тревогой, унять которую не помогали все эти приступы неуверенности. 12 дней. У них 12 дней, чтобы остановить Мадиру. Дверь в комнату открылась, и ввалился Карим Бхай. Амир порадовался, что ему не придется больше находиться с Калей наедине. Старый носитель выглядел изможденным и беспокойным, но был жив. Амир улыбнулся в душе, хотя на лице изобразил обиду. «Ты столкнул меня с корабля!» — с укором заявил он. Карим Бхай улыбнулся, наблюдая в полглаза за Калей, в одинаковой степени опасаясь ее клинка и выражения лица. «Я тебе жизнь спас, Пула. Арбалуну удалось вызволить лишние многих из нас. Остальным из вратокасты повезло меньше. Сикарану и прочим предстоит отправиться в завиток. Они теперь обреченные». У Амира сжалось сердце из сострадания к людям, которых он знал буквально считанные минуты и которые заковали его в цепи. Он боялся, что этим закончится. Но верх взяло самое серьезное из опасений. «Что с Илангаваном?» Каримбхай покачал головой. «Темницы. Сегодня на Перу его поставят перед блюстителями престолов. По крайней мере, так говорит Арбалун». «Поставят, чтобы публично казнить». Амир всегда стремился раздобыть яд. Один маленький флакон дал бы возможность его матери пройти через врата пряности и попасть в другую землю. Но за Илангавана он переживал мало. До встречи с Харени в тот судьбоносный вечер в Киле Халморы Илангаван казался ему неуязвимым, легендарным, фигурой, вышедшей из былого и обретшей в чаше бессмертия, человеком, которого нельзя удалить с берегов Джанака, революционером, выступившим за дело врата касты, способным дать носителям безопасный приют и право вести жизнь вольную, пусть и не лишенную трудностей. Сложившееся в нем убеждение не поколебалось. Без Лангавана черные бухты не выживут. Перед его мысленным взором проходили вереницы людей из врата касты, которых сажают на корабль обреченных, связанных по рукам и ногам, с обритой головой и под конвоем джанакских галер, отправляют в завиток. Им предстоит выплыть с другой его стороны, где у них не будет больше направляющей воли Илангавана. Он чувствовал себя несчастным и заслуживающим презрения. В мягкой, теплой постели, с прекрасным видом на море. Это не жизнь для носителя, даже если в глубине души он грезит о таких удобствах. Нет, жизнь по представлениям носителя должна быть простой. Ее украшают уважение и достоинство. И еда. Всегда много еды. При этой мысли на губах выступила улыбка, но он согнал ее, сознавая, что далек от понимания реальности, и ускользает от нее все дальше. Возникло неприятное ощущение затягивающейся на шее петли. В голове эхом раздавался топот ног Юэрсена и их жутких зверей в пещерах под горой Илом. Амир сглотнул, испытывая страх при мысли, как быстро был лишен способности действовать, и не кем-то поблизости, но самим миром. Амир принял эту мысль, и она тут же пришла в столкновение со странной подавленностью его эмоций. Он не ощущал ни гнева, ни боли. Где-то в сырых подземельях у тюремщиков Джанакари томятся люди, с которыми он связывает свое будущее. Их ждет публичная казнь или отправка в завиток. Но почему руки у Амира не дрожат? Почему он не хватает Каримбхая за шкирку и не требует сделать что-то, чтобы спасти Илангавана и Черные бухты? Он позволил Мадире влезть к нему в голову. Стоит ли этому удивляться, если принять во внимание, как много других? Маран, Куста, Харини, Хасмин, мать, Кабир, отец. Тоже избрали ее местом своего обитания. Каримбхай уловил, похоже, терзание Амира. «Ты снова о нем думаешь?» Амир вынырнул из своих мыслей. Опять накатил гнев, и он почти обрадовался этому. «Конечно, думаю. Как же иначе? Илангаван был моей надеждой. Зачем иначе мне все это? Зачем стал бы я бегать за чужестранкой из Девятого Королевства, пытаясь убить ее? И это я, никогда не подносивший ножа к горлу, при этом поставив все на кон». «Ты все еще способен получить все, что хочешь, Пула. Охота за этой женщиной не твоя забота». «Еще как моя!» Амир бросил взгляд на Калей. «Опрометчиво отправившись в Илинди на поиски яда, я возложил эту ношу себе на плечи. А в результате моего решения это отныне ноша всей моей семьи. Теперь я понял это. Изменить мне ничего не по силам. Я вынужден следовать по этому пути, даже если не способен остановить Мадиру». «У тебя был шанс», — буркнула Калей. «И как ты им распорядился? «Верно, Пула», — согласился Каримбхай, лишь усилив страдания Амира. «Почему ты помешал ей убить Мадиру?» Амиру хотелось еще глубже провалиться в кровать. Каримбхай не слышал заявления Мадиры о ее намерении уничтожить врата пряностей. «И это гложет тебя теперь», — сказал он себе. «Разрастается, крепнет. Боишься ли ты, что такое возможно?» «Идиот! Идиот!» В присутствии Калей более разумным казалось воздержаться от прямого ответа. «Мне показалось, что убить ее будет неправильно», — солгал Амир. Затем, решив придерживаться придуманного курса, накинулся на Калей. «Как вообще ты могла поднять на нее руку? Она ведь твоя тетя. Она растила тебя. Для меня она никто, но при всем том это человек, и я не желаю пачкать кровью свои руки. Я не из таких. Мы можем просто остановить ее, схватить, доставить обратно в пещеры, упросить ее». Калей рассмеялась, утирая с глаз слезы. «Но ты шутник. Нет иного способа остановить мою тетю, кроме как убить ее. Если не в честном бою, так хитростью. Но и это непросто. Она воительница, не знающая равных. Она владеет мечом даже лучше, чем мой отец. Или даже Маранг. Никто не может одолеть ее в поединке. Даже у самых отважных из Юэрсена нет шансов против ее мастерства. Но тебе, похоже, удалось выстоять в бою с ней?» «Только потому, что у меня имелся свой расчет», — Калей хмыкнула. «Я ее слабость. Она не поднимет на меня руку. Вот почему Маранг и выбрал мою кандидатуру». «Я думал, он послал тебя с целью испытать твою преданность Юэрсена». У Калей задрожала губа. Она с такой силой вцепилась в оконную раму, что едва не сломала ее. «Я не обязана никому и ничего доказывать. Маранг полностью доверяет мне, как и уста!» Амира это заявление не убедило, хоть он и сглотнул нервно при упоминании об устах, этой живой, дышащей сущности, способной судить своих адептов. Это неожиданно разозлило его. «Как скажешь», — отрезал молодой человек. «Но позволь задать вопрос. Что, если ты ошибаешься? Она ведь убила твоего отца, а он был для нее таким же членом семьи, как ты. С какой стати ей щадить тебя?» Калей заскрежетала зубами и взглядом попросила Каримбхая вмешаться. Но Амир знал, его друг предпочтет провалиться сквозь землю, нежели встревать в такие скользкие дела. «Можешь поверить мне на слово, я знаю разницу», — заявила девушка. «Тетя не убьет меня». Но семя сомнения было посеяно, и Амир счел это за благо. Поверила Калей, что Мадира не убивала Файлана, что это был несчастный случай. Амир видел только кровь на груди Файлана, но не знал причины ее появления. Может, рану нанес кто-то из халдивиров? Возможно, это была Мадира. И не исключено, что ни тот и ни другая. В силу трагического стечения обстоятельств Калей оказалась вырвана из древнего государства и брошена в круговерть восьми королевств. Так или иначе, проявленное ею колебание на корабле не вызвало сомнений, и теперь постоянное допущение иной возможности подтачивало ее сердце. Так трепещет фитилек свечи, прежде чем заняться ярким пламенем. Девушка повернулась и направилась к двери. На пороге Калей остановилась, и Амир испугался, что она готова нарушить их необъявленное перемирие, их молчаливую зависимость друг от друга. Ее взгляд опустился на мгновение к висящему на поясе Тальвару. «Только не вставай у меня на пути сегодня ночью». Вот и все, что она сказала. Калей ушла, захлопнув за собой дверь, и Амир облегченно выдохнул. «О, Пула!» Каримбхай тоже выдохнул, приваливаясь к стене, и снял тюрбан. «Зря ты ее так дразнишь. Она дерется, как рыба, танцующая в воде». «Я хотел, чтобы она оставила нас одних. Это был единственный способ». «А если она решит, что с нее хватит?» Амир сжал колено и осторожно почесал рану. «Не решит. Я ей нужен. Без меня она до Мадиры не доберется». Каримбхай не выглядел убежденным. «Это все громкие слова, Пула. Тебе стоит напомнить, кто мы и где мы. Мой ум и без того в смятении. В свете всех тех вещей, что выплыли наружу. Девятое королевство и этот Алум, или как там его называют. Я ежеминутно обращаюсь к устам с мольбой пощадить твою жизнь и мою собственную. И впервые, сидя в тени не кого-то, а самого Махараджа Ралухи, я не испытал никакого благоговения. Страшные назревают события, и ни к чему нам лезть в дела высокожителей Пула. Так что старайся не ляпнуть чего-нибудь опрометчивого. Вдруг не тот человек услышит твои слова и увидит губы, с которых они слетели. Это быстроногая Понну из Элинди опасна во многих смыслах, и бьюсь об заклад, что даже наполнив ей до отказа брюхо бирьяни, ты не заставишь ее отказаться от того, чего она хочет. Примечание от переводчика. Понну. Девушка. Конец примечания. «Сердце ее не лежит к этому делу», — возразил Амир твердо. Он пришел к этому убеждению во время спора с Калей. Маранг послал ее в расчете, что жажда мести пробудит в ней ненависть. Но он не учел, что, увидев 8 королевств, Калей может избавиться от иллюзий. Она больше не слепая прислуга. И к тому же она племянница Мадиры, и та, по капельке, отравляла ей ум. Каримбхай покачал головой. «О, если этот Маранг так умен, как ты говоришь, едва ли он поручил бы метущейся душе дело, от которого зависит весь мир, Пула. До тех пор, пока они верят, что цель Мадиры — открыть тайну Элинди 8 королевствам, поручил бы. Хо, я сам так считал. К тому же Маранг изначально был против, помнишь? Он сразу послал бы Юэрсена, если бы я не уговорил его. Но...» «Что но?» Амир сделал глубокий вдох. Боль в затылке вернулась. Наступил момент, ради которого он изгнал Калей из комнаты. Нужно рассказать Каримбхаю. Он должен рассказать хоть кому-нибудь. Знание разъедало его, соднило, как царапина на коже, которую расчесываешь снова и снова. «Как думаешь, врата пряности можно уничтожить?» Каримбхай посидел с минуту в полном молчании, а в следующую разразился таким хохотом, что слезы брызнули из глаз. «Ну что за безумные идеи носятся сегодня над Джанаком, Пула? Ты бы поспал, что ли? Нам через многое пришлось пройти. И Лангаван! Да, я сожалею о случившемся, но...» «Мадира», — перебил его Амир, — «заявила, что хочет уничтожить врата пряностей, и что ради этого она и прибыла из Элинди. Совсем не с целью распространить знания про Алум или подорвать торговлю пряностями. Я это слышал из ее собственных уст». Каримбхай продолжал смеяться, но в какой-то момент заметил плотно сжатые губы Амира, прочитал искреннюю озабоченность во взгляде юноши, и хохот его постепенно сошел на нет, а лоб пересекла глубокая морщина. Он открыл рот, закрыл, потом открыл снова. «Бред!» — рявкнул старик. «И, разумеется, она врет. Клянусь устами, их благословенным навечно языком, Пула, это чепуха!» «Что ж, сначала и я так подумал», — начал Амир, защищаясь. Но Каримбхай не выказывал ни малейшего желания развивать тему. «Никто не может сломать врата пряностей. Запомни это!» Гаджанана, используя силу 100 слонов, не смог поколебать самый слабый из столбов врат в Ралухе. Они сделаны из древнего материала. С такими вещами не шутят, хо. Но если у нее получится? Она здесь, чтобы манипулировать блюстителями престолов. Могущественная правительница Джанака у нее в кармане и выполняет любую ее волю. Твоя принцесса Куркумы шагает с ней в ногу. Ей почти удалось убедить Орбалуна. Впрочем, мне кажется, нужно кое-что повесомее хорошо нарисованной карты, чтобы поколебать его веру. Ты всего лишь носитель. Она туманит тебе голову, и ты просто твердо знай, эта женщина заявилась сюда нарушить торговлю пряностями, и ни зачем больше. Не то чтобы Амир не допускал подобной возможности. Ему просто хотелось знать, кто, помимо него, способен усомниться в непоколебимых устоях. Чего ждал он от Каримбхая? Благочестивого, осторожного Каримбхая, самые смелые чаяния которого не распространялись дальше роскошных залов дворца Ралухи и заботы о насущных потребностях собратьев-чашников. Что способно заставить старого носителя попытаться вообразить вместе с Амиром, пусть даже в самых грубых чертах, жизнь без врат пряностей? Ты в таком отчаянии, потому что Илангаван приговорен. Ты стараешься построить мечту о будущем взамен той, что умерла тысячу смертей, самая недавняя из которых является также самой необратимой. Амир провел пальцами по горлу, по клейму пряностей, с рождения отпечатанному на коже, и впервые за все время ощутил волнение. «Просто помечтай со мной, Бхай!» — попросил Амир. «Почему нет? Можешь вообразить, какой могла бы стать жизнь?» Каримбхай встал, подошел и сел рядом с Амиром на кровать. Он положил руку ему на колено, и молодой человек увидел в глазах старого носителя боль, как если бы он разбередил старую рану, пробудил призрак, изгнанный только на время. «Я вдосталь намечтался, Пула. В молодости я грезил об этом многие годы. Тебе известно, что в чаше был человек, который заговорил однажды о безумном желании видеть врата разрушенными и уничтоженными». «В чаше?» Амир сел на постели. «Кто же это был? Неужели ты?» «Твой отец». Хотя обычно упоминание об отце порождало гнев в душе Амира, на этот раз пришло только разочарование. «Не стоит сочинять, Бхай, просто чтобы обелить этого человека», огрызнулся юноша. «Он бросил нас». «Это не меняет факта его веры в то, что врата можно сокрушить. Он, кстати, пытался это сделать на свой слабосильный манер. Ты был слишком маленький тогда. Бьюсь об заклад, ты запомнил только походы к ограде». «Что? Что он делал?» Амир заморгал. «Что ты имеешь в виду, говоря о его слабосильной манере?» «О, все, что способен использовать чашник», ответил Каримбхай с улыбкой, но вовсе не насмешливой. «А это не густо. У нас в чаше он сколотил организацию, известную в народе как безязыкие воры. То была шайка оборванцев, вроде твоего отца. Все носители, которые решили, что чаша должна жить так, как если бы врат не существовало. И единственным способом добиться этого был отказ от любого добавления специй в пищу». «Это же смешно!» — воскликнул Амир. Но призадумался, не объясняется ли его умеренность в потреблении специй следствием поведения отца? «Не совсем. Нашлось много таких, кто счел это возможным. Воздержание стало тогда своего рода модой, хотя до высокожителя она толком не дошла. Естественно, время от времени случались вспышки насилия. Твой отец с приятелями отбирали пряности у носителей, державшихся за свой паек, и спускали в канаву. Как-то ночью они сожгли повозку с кардамоном, только что доставленным из Мешта. Отсюда за твоим родителем закрепилась кличка Арсалан-поджигатель. Как думаешь, почему Хасмин так его возненавидел, хо? И как следствие тебя. Больше, чем других чашников. Это твой отец украл банку с шафраном, предназначавшуюся в подарок жене Хасмина, а потом хвастал этим. Такие вот мелкие раздражающие мятежные выходки сотрясали чашу в те дни. Неужели ты думаешь, что твой отец проснулся как-то раз и решил пустить себя на корм бессмертным сынам? Нет, Пула, чего он хотел, это чтобы чаша опустела и переселилась во внешние земли. Тот день, когда она повстречала того злополучного человека из внешних земель, Маранг обезглавил его. Однако безязыким ворам происходящее нравилось лишь до тех пор, пока они донимали Хасмина, поджигали возы с пряностями и крали с кухонь у чашников. Стоило твоему отцу объявить, что настоящая основа мира без врат заключается в побеге из-под ярма высокожителей к жизни во внешних землях, его перестали слушать, — продолжил старик. Все видели фрески с изображением бессмертных сынов у себя на стенах, Пула. Пугающие картинки, слов нет. А не найти людей, более слепо верящих писаниям, нежели чашники. Никто не купился на предложенный твоим отцом план. И меньше всего ты. Я? У Амира открылся рот. Ему вдруг трудно стало дышать. Но почему все в его прошлом так туманно, так затянуто гневом и ненавистью к человеку, исчезновение которого он обнаружил, проснувшись однажды поутру? — Ты! — Карим Бхай кивнул. — Я тебе вот что скажу, Пула. Не было для Арсалана ничего важнее, чем узнать, что там, за оградой. Я это знаю, потому что находился рядом. Мы с ним были не разлей вода. Я знал, что по сравнению с пламенем, горящим в его сердце, мое не больше, чем тлеющие угольки. Где-то в это время молодой и отважный моряк из Джанака по имени Илангаван подался в дезертиры, прихватив с собой около сотни носителей, и они разбили шатры на далеких островах близ Завитка. Много было шума в восьми королевствах Пула. Безязыкие воры в чаше склонялись к мысли, что следует податься к нему. Многие так и сделали, только не я. Должен же был кто-то околачиваться во дворце, делая работу с реестрами. Но твой отец никогда так не считал. Он полагал, что Илангаван сильно заблуждается, что однажды, рано или поздно, блюстители престолов поймают его и утопят. Арсалан считал, что пираты ушли недостаточно далеко, что идти нужно во внешние земли. Пула, я умолял его пристать к Илангавану. Говорил, что вместе они сумеют создать рай для всех выходцев из вратокасты. Мужчин, женщин и детей по всем восьми королевствам. Но нет, пламя в душе твоего отца жаждало темной бури за оградой. Он почти ушел, да только вынужден был жениться на Нуре. И родился ты. Ты должен был стать его продолжением, Пула. Он растил тебя с этой надеждой. С ненавистью в сердце и надеждой на внешние земли. Вот только едва ли ты помнишь то, что сказал ему однажды. Амир вскинул брови. Что я ему сказал? Ты сказал, что хочешь стать носителем, что никогда не покинешь Ралуху и Чашу, и что мечтаешь о дне, когда в первый раз пройдешь через врата. Жаль, что он оставил тебя прежде, чем этот день наступил. Тогда бы он знал, как был прав. Нет, Амир замотал головой. Я не мог. Ты был совсем маленьким тогда. Бегал по чаше, внимал историям, которые рассказывали носители про другие королевства. Ясное дело, ты ничего не помнишь. Пусть Амир многое забыл, зато отлично помнил мечтания отца. Прежде чем бросить их, Аппа гулял иногда с ним по чаше, водил в шафрановые поля и за врата пряностей к мощному заостренному чистоколу с вооруженной стражей, отделявшему королевство от запретных внешних земель. Не говоря ни слова, он смотрел на очертания джунглей и затянутые туманом холмы и подталкивал Амира, ожидая реакции. Он научил его, как называются окружающие Ралуху горы, эти различные вершины, впивающиеся в небо на горизонте, подобно когтистым пальцам. Сообщил, как называется река, которая, по слухам, протекает в нескольких милях к северу, теряясь затем в лесах, представляющих собой, по словам отца, совершенно непроходимые дебри, какие Амиру не под силу даже вообразить. Он создавал у него перед глазами картину исполинских и живописных зарослей, шатры из листьев размером с крышу, диких болот, где диковинные существа и чудища приносят потомство, и пустынные джунгли оглашаются их криками, расползающимися шепотом и шипением вокруг. Этот его талант рассказчика унаследовал Кабир, а Амир никогда не верил ему. Но откуда отец мог все это знать? Каримбхай улыбнулся. Арсалан считал, что тебя прокляли, Пула. Прокляли? Он пытался пару раз тайком провести тебя за ограду, но ты брыкался, орал и верещал. Хотел вернуться в чашу. Со временем Арсалан перестал тебя брать, боясь, что из-за тебя вас поймают стражники. Но он сделал его другим, твой маленький бунт. Ему стало страшно, кого они с Нури породили, и он... Я думаю, он огорчился, видя, как мало сын похож на него. А потом он увидел, как Кабир выползает из материнского чрева, а на шее у него клеймо, и осознал свою ошибку. Понял, что ему не следовало поступать так, как поступал он, что он жил во лжи, обманывал сам себя надеждой, что сумеет воплотить свою мечту в детях, не причинив при этом никому боли. Печально, но иначе ведь не бывает, Пула. Не получается жить, не причиняя никому боли. Люди, подобные твоему отцу, в какой-то миг достигают края. Весь страх перед грядущим громоздится все выше, как куча мусора, пока смрад от нее не становится невыносимым. И тогда ты бросаешь все, чтобы жить так, как всегда хотел. Именно так Арсалан и поступил. Злополучный человек из внешних земель, торговец пряностями. Мадира, она... Ну, она встречалась с мужчиной из внешних земель, Бхай, с варваром. Я понимаю, что это мог быть не он, но вдруг Аппа выжил. Может, это означает, что внешние земли пригодны для жизни? Аппа выжил и никогда не помышлял о том, чтобы вернуться к семье? Каримбхай, однако, ничуть не смутился. Твой отец не был первым, кто ускользнул за ограду. Есть причина, почему ее сторожит не так много човкидаров, Пула. В прошлом многие убегали, но на следующее утро, на заре, их кости неизменно находили сложенными в рядок, близ ограды, как будто то были останки от нашего жертвоприношения бессмертным сынам. С твоим отцом произошло то же самое. Я подобрал его кости. Все эти годы Амир никак не мог простить мертвого человека. Даже вид его костей, похороненных близ дома тем утром, не унял ненасытную ненависть, сжигающую сердце. Как будто Аппа не умер, а продолжал жить в ветру и листьях, в ароматах специй, витавших над чашей. Сердце или печь он никак не мог решить. Вероятно, это всегда был второй вариант. Теперь Амир не знал, что чувствовать. Факт, что Аппа мечтал о мире без врат пряностей, словно разорвал облако обиды, сгустившееся в душе Амира. Возможно, просто возможно, что он сумеет таки простить отца. Среди угнетенных никогда не бывает недостатка в революционерах, Пула, продолжил Каримбхай. Всегда найдется кто-то с огнем и волей в груди, с идеями слишком великими, чтобы реальность могла их вместить. Подчас кому-то удастся обуздать эти идеи, втиснуть их в границы этого мира. И Лангаван сумел это сделать. Твой отец? Нет. Ты... Теперь твой черед, Пула. Не делай из этого хиджди, смешивая в кучу нелепые идеи об уничтожении врат пряностей или о жизни во внешних землях. Примечание от переводчика. Хиджди – блюдо из риса, смешанного с овощами. Конец примечания. Ты сам говоришь, что уста существуют, и они живут, дышат под той горой в Илинде. Неважно, Пула, настоящие они или нет, наша жизнь всегда будет связана с ними и с вратами. Однако в течение этой жизни мы вправе требовать справедливости. Мы ведем борьбу не с вратами, но с теми людьми, которые определяют, как через эти врата проходить. Мы боремся с иерархией, навязанной нам, высокожителями. Вот за что сражался и Лангован, и многие другие, с переменным успехом, целые десятилетия и даже века. И Лангован был немногим старше тебя, когда совершил побег с песчаниками из Джанака. Он совершил поступок, какой желает совершить каждый носитель твоего возраста, но боится. Высокожители устроили так, чтобы мы верили, что нам другого не дано, что мы платим за некие неведомые грехи прежних рождений, и не остается ничего иного, как плыть дальше через завиток наших жизней и молиться о большой удаче в следующий раз. В былые времена и я подумывал сбежать к Лангавану, когда прохаживался по чаше вместе с твоим отцом. И до сих пор подумываю, в худшие из дней. Но потом вспоминаю, что в чаше нужны люди вроде меня, способные пожертвовать своей мечтой, чтобы люди вроде тебя могли осуществить свою. Я обещал твоему отцу, что буду оберегать и защищать тебя. И сдержу слово. Я не оставлю Ралуху сейчас и никогда впредь. Это мой дом, покуда там живут пулы вроде тебя, грезящие о черных бухтах и всем таком прочем. Карим Бхай вздохнул. То был тяжкий, покорный вздох, который Амиру не хотелось прерывать возражениями. А возражения так и вертелись на языке. В нем бурлило предчувствие чего-то большого, начавшееся этим утром на корабле Лангавана и достигшая кульминации во время разговора с Карим Бхаем. Еще больше вопросов требовали ответа. Он задаст их и задаст сейчас. «Бхай!» Амир встал, ощутив внезапно прилив сил в мышцах и ясности в мыслях. «Я знаю, что я должен делать». «Тебе необходимо остановить Мадиру», предположил сочувственно Карим Бхай. Амир помедлил. «Это да, конечно. Но прежде всего мне нужно поговорить с Харини». Рот старика так и остался раскрытым. Потом губы его сложились в улыбку. «С каждым часом я нахожу в тебе все больше общих черт с Арсаланом. Смелый, дерзкий и полный любви к тем, кого ему запрещено любить. Такое впечатление, что я все это время беседовал со стеной». «Нет, Бхай, не важно, что ты сказал или что я думаю, но мне необходимо понять, что делает Мадира в восьми королевствах и что означает это для всех, для меня. Почему Харини решила помогать Мадире и что она скрывает от меня такое, чего не смеет даже произнести? Я разговаривал с ней на корабле, Бхай, и она бы мне сказала. Харини боялась навлечь на меня гнев Юэрсена. Но теперь это не важно. Я здесь с одной из служительниц ордена. Я тоже глубоко влип и хотел бы понять, во что». «Тогда будь наготове сегодня». Амир нахмурился. «Но Калей просила меня не попадаться ей вечером. Что она имела в виду? Что сегодня будет?» «Ради этого я изначально сюда и пришел». Карим Бхай ухмыльнулся, показав перепачканные бителем зубы. «Чтобы попросить тебя приодеться». Он подошел к альмираху и открыл его. Амира едва не ослепила буйство красок. «Надевай лучшую курту. Арбалон приглашает нас на пир в честь Афсалдина». Примечание от переводчика. «Курта». Доходящая до колен свободная рубаха, которую носят как мужчины, так и женщины. Конец примечания. «На пир?» Амир разинул рот. «Пир в честь Афсалдина неизменно предназначался для высших среди высших, для тех, кто ступает только по мрамору, путешествует в паланкине и щеголяет усеянными драгоценными камнями шлемами и ожерельями. Что там делать паре чашников? Кто там удостоит их хотя бы словом? «На перу будет присутствовать Харини», — сообразил вдруг молодой человек. Потом добавил с ноткой тревоги. «И Мадира». Он сжал кулаки. Харини тоже прыгнула в воду и была спасена моряками Джанакари. Амир не сомневался, что все так и было задумано. Он оказался маленьким бутоном среди моря шипов. Ему не постичь, хоть сломай голову, глубину хитрых умыслов тех, кто облачен в шелк, жует кардамон и пристраивает задницы на подушке из мягкого бархата. Харини ничего ему не расскажет. И тем не менее, она хотела оберечь его, держала в темноте, потому что боялась за его жизнь. Надежда расцвела, как аромат имбиря на исходе дня, лишенного чая. Каримбхай переплел пальцы у себя на груди, в глазах его плясал озорной огонек. «Это будет опасная забава. Арбалун осведомлен о целях Мадиры, и та теперь знает об этом. Но если слуги не врут, Рани Зариба собирается вывести Илангавана к гостям в цепях униженного и закованного. Пирующие вместе поднимут тост в честь его пленения и отметят это событие, съев самый сдобренный специями авиал и выпив самый перченый рассам, какой ты способен себе представить». Примечание от переводчика. Авиал – густая смесь из овощей. Конец примечания. У Амира это вызвало отвращение. Вполне естественно, что блюстителям престолов такое представление придется по нраву. Конец Илангавана сулит прекращение беспрестанных бед в водах Джанака и Ванаси. Конец надежд многих чашников Ралухи, песчаников Джанака, корневиков Ванаси, восточников Халморы, змеевников Каланади, роговиков Талашука, весельников Мешта, камышовников Амарохи, всей вратокасты восьми королевств. Разумеется, в портовых тавернах Джанака будут складывать песни о правлении Илангавана, но Амиру не хотелось стихов и панегириков о былом. По возможности, он хотел сохранить жизнь Илангавану, раздобыть яд и найти с семьей приют в бухтах. «Не думай о прочих возможностях», — велел он себе. «Не позволяй уму ступить на эту утыканную шипами тропу». Но идея уже укоренилась, и ему стало не по силам остановить пущенные ею ростки, что обещали со временем дать урожай где-то в укромных уголках души.